Сталин знал, что для Гитлера война на два фронта – самоубийство. Сталин считал, что Гитлер на самоубийство не пойдет и не начнет войну на Востоке, не завершив ее на Западе. Сталин терпеливо ждал последнего аккорда германо-британской войны – высадки германских танковых корпусов на Британских островах. Блестящую десантную операцию на Крите Сталин, да и не только он, расценивал как генеральную репетицию для высадки в Англии. Одновременно Сталин предпринимал все меры к тому, чтобы убедить Гитлера в своем миролюбии. Оттого советские зенитки не стреляли по германским самолетам, а советские газеты и ТАСС трубили о том, что войны между СССР и Германией ни за что не будет. Если бы Сталину удалось убедить Гитлера в том, что СССР нейтральная страна, то германские танковые корпуса были бы, несомненно, высажены на Британские острова. И тогда сложилась бы поистине небывалая ситуация. Польша, Чехословакия, Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Югославия, Франция, Греция, Албания больше не имеют ни армий, ни правительств, ни парламентов, ни политических партий. Миллионы людей загнаны в нацистские концлагеря, и вся Европа ждет освобождения. А на европейском континенте только всего и осталось, что полк личной охраны Гитлера, охрана нацистских концлагерей, германские тыловые части, военные училища и 5 советских воздушно-десантных корпусов, десятки тысяч быстроходных танков, созданных специально для действий на автострадах. Кстати, автострад на советской территории нет. Десятки тысяч самолетов, пилоты которых не обучены ведению воздушных боев, но обучены нанесению ударов по наземным целям. Дивизии и целые армии НКВД, армии, укомплектованные советскими зэками, сверхмощные формирования планерной авиации для быстрой высадки на территории противника, горные дивизии, обученные стремительным броскам и перевалам, через которые идет нефть, кровь войны. Имел ли кто-нибудь в истории столь благоприятную ситуацию для освобождения Европы? А ведь эта ситуация не сложилась сама. Ее долго, упорно и настойчиво из маленьких кусочков, как тончайшую мозаику, складывал Сталин. Это Сталин помогал привести Гитлера к власти и сделать из Гитлера настоящий ледокол революции. Это Сталин толкал ледокол революции на Европу. Это Сталин требовал от французских и других коммунистов не мешать ледоколу ломать Европу. Это Сталин снабжал ледокол всем необходимым для победоносного движения вперед. Это Сталин закрывал глаза на все преступления нацистов и радовался. Газета «Правда». Когда мир сотрясался в своих основах, когда гибли могущества и падали величия. Но Гитлер разгадал замысел Сталина. Вот почему Вторая мировая война закончилась катастрофически для Сталина. Ему досталось только пол Европы и кое-что в Азии. И последний вопрос. Если Черчилль не предупреждал Сталина о подготовке вторжения, зачем же коммунисты так цепко держатся за эту легенду? Чтобы показать советскому народу, что Черчилль был хорошим человеком? Или чтобы доказать, что лидерам Запада надо верить? Конечно, не для этого. Легенда о предупреждениях Черчилля нужна коммунистам для того, чтобы оправдать свои агрессивные приготовления. Да, признают они, внезапный удар готовили. Но это не наш собственный замысел, это нас Черчилль предупредил. Глава 30. Почему Сталин не верил Рихарду Зорге? Сталин очень серьезно готовился к войне. Особую заботу Сталин проявлял о советской военной разведке, которая в настоящее время известна под именем ГРУ.